между двумя богами. «Рождение трагедии» написано Ницше в молодости, когда он находился под сильным влиянием Шопенгауэра. Сам он впоследствии указывал, что мысли свои, ничего не имевшие общего с Шопенгауэром, он выразил в шопенгауэровских формулах и этим испортил свою книгу. В дальнейшей своей эволюции Ницше решительно отрекся от Шопенгауэра, признал его своим антиподом, больше того, фальшивомонетчиком. Отрекся он и еще от очень многого, о чем говорил в своей книге. Но Дионису Ницше остался верен до конца жизни. Главную своей заслугой он считал выдвинутую им дионисовскую проблему и на предельной грани своей деятельности, под черными тучами уже надвигавшегося безумия, он называл себя последним учеником философа Диониса. Мало того, в своем поклонении Дионису Ницше пошел как будто даже еще дальше, сравнительно с рождением трагедии. В книге этой, как мы видим, только взаимодействие Диониса и Аполлона делает возможную жизнь. Только Аполлон, спасительную своей иллюзией, охраняет душу от безмерного ужаса, который охватывает ее при созерцании стихии Дионисовой. Но об Аполлоне Ницше впоследствии как будто совсем забывает. Он до странности редко и до странности поверхностно упоминает о нем. Все время говорит от имени одного лишь Диониса. И его же именем окрещивает любимейшего своего героя – Заратустру. «Дионисовское чудовище», – говорит он про Заратустру. Вспомним, однако, в чем видел Ницше существо Аполлона. Страдание индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением вечности явления, читаемой в «Рождении трагедии». В имени Аполлона мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасной кажимости, которые в каждое данное мгновение делают существование желанным. Аполлон – бог принципа индивидуации, бог восприятия мира в формах времени и пространства. Под его чарами человек возводит голое явление сознание Майи на степень единственной и высшей реальности, ставя его на место сокровеннейшей и истинной сущности вещей. Между тем, лишь прозрением именно этой истинной сущности вещей кладется, по Ницше, начало культуре дионисовской. Но не было человека, который бы так решительно, с такой страстной насмешкою, осмеял эту сокровеннейшую и истинную сущность вещей, как позднее именно сам Ницше. Понятия «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить единственный, курсив Ницше, мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности. Эки хомо. Кажущийся мир есть единственный, истинный мир только прилган к нему. Сумерки идолов. В делении мира на истинный и кажущийся Ницше усматривает глубокую трусость перед жизнью. Внушение декаданса. Симптом нисходящей жизни. И само дионисическое чудовище Заратустра говорит, как времени больше не существует, и все приходящее только ложь. Злым называю я это и человека враждебным, все эти учения об едином и неприходящем. Все неприходящее, оно есть только подобие, и поэты лгут слишком много. Сноска. Все приходящее только подобие. Гёте, Фауст. Итак, о творящие, будьте приверженцами и оправдателями всего приходящего. Казалось бы, при таком новом в сравнении с прежним, при таком недионисическом отношении к миру реальному, Ницше должен был внимательнее вглядеться в Аполлона и спросить себя, раз аполлоновская светлая кажимость есть единственная истинная реальность, то что же такое Бог этой реальности? Не слишком ли поверхностно прежнее понимание сущности этого бога? Но Ницше подобную задачу не заинтересовался. Он просто отвернулся от Аполлона, забыл о нем. Что ж, забудем и мы. Забудем и пойдем вслед за Ницше. Станем наблюдать те исправления и добавления, которые он постепенно вносит в своего Диониса. То же дионисическое чудовище Заратустра, странным образом носящее имя основателя одной из самых недионисических религий, тоже дионисическое чудовище говорит, «Некогда в заблуждении своем стремился и Заратустра по ту сторону человека, подобно всем приверженцам потустороннего мира. Страдающего, растерзанного боготворением представлялся мне тогда мир. Сном представлялся мне тогда мир и художественным созданием Бога, цветным дымом перед глазами божественно недовольного. Прочь от себя хотел посмотреть Творец, и тогда создал он мир. Пьяная радость для страдающего – смотреть прочь от своего страдания и терять себя. Пьяную радостью и самопотерию мыслился для меня когда-то мир. Страданием было бы теперь для меня и мукою для выздоровевшего верить в такие призраки. Страданием это было бы для меня и унижением. Но ведь Дионис – именно бог страдающий и растерзанный. Именно в рождении трагедии мир представлялся Ницше сном и цветным дымом. «Истинно сущее и первоединое, – писал он, – как вечно страждущее и исполненное противоречий, нуждается для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии». Слушая подобные речи дионисического Заратустры, мы готовы спросить так же, как древний Эллин по поводу трагедии. При чем же тут Дионис? Мир был для Ницше творением божества страдающего и растерзанного. Также и человек в этом мире представлялся автору рождения трагедии диссонансом в человеческом образе. Древний Эллин оказался способным познать Диониса именно потому, что был таким диссонансом. Он обладал исключительно болезненную склонностью к страданию и ужасающую глубиною миропонимания, открывавшую ему грозную мудрость лесного бога Селена. Но Заратустра только с ненавистью и отвращением относится к человеку, поскольку он является диссонансом. Наличный человек вызывает в нем такой же смех и болезненный стыд, какой в человеке вызывает обезьяна. Что велико в человеке – это то, что он мост, а не цель. Что можно любить в человеке – это то, что он переход и гибель. Человек есть нечто, что должно преодолеть. По-нашему это несомненно так, но мы спросим опять. При чем же тут Дионис? О дионисическом исступлении вот как говорил Ницше в «Рождении трагедии». Еще в немецком средневековье, охваченный той уже дионисической силою, носились все возраставшие толпы с пением и плясками с места на место. В этих плясунах святого Иоанна и святого Вита мы узнаем вакхические хоры греков. Есть люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкою или с сожалением отворачиваются в сознании своего собственного здоровья от подобных явлений, считая их народными болезнями. Бедные, они не подозревают, какая трупья бледность лежит на этом пресловутом здоровье, как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев. Но не эту ли именно пламенную жизнь с ее касанием к мирам иным имеет в виду Заратустра, когда говорит: «Все потусторонние миры создало страдание и бессилие, и то короткое безумие счастья, которое испытывает только самый страдающий». Мы знаем, что пламенная жизнь дионисического безумия охватывала народы неизменно в самые ужасные, истощающие дух исторические эпохи. Пляски святого Иоанна и святого Вита, например, на почве страшной черной смерти, опустошавшей Европу в XIV веке. «Бешенство разума было богоподобием», – возмущается Заратустра. «Братья мои, слушайтесь лучше голоса здорового тела. Это более честный и более чистый голос. И он говорит о смысле земли». В «Антихристианине» Ницше восклицает: «Высшие состояния, которые провозглашены идеалом человечества, как ценность из ценностей, суть – эпилеитоидные формы». Говорит он это как раз о тех состояниях, крайним выражением которых были именно пляски святого Иоанна и святого Вита. Наконец, и сама трагедия – это форма наивысшего будто бы утверждения жизни, начинает по временам вызывать в Ницше старые сомнения о влиянии искусства. Он спрашивает: действительно ли трагедия, как думал Аристотель, разряжается страдание и страх так, что слушатель возвращается домой более холодным и спокойным? Верно ли, что истории с привидениями делают человека менее боязливым и суеверным? Возможно, что в каждом отдельном случае трагедия смягчает и разряжает страх и сострадание. Тем не менее, в общем, они могли бы увеличиваться под действием трагедии. Так что в целом трагедия делала бы людей более трусливыми и сентиментальными. Это соответствовало бы и мнению Платона, что трагические поэты, а также целые общины, которые особенно ими наслаждаются, вырождаются и все больше предаются неумеренности и разнузданности. И вот трагического поэта – это наивысшее по Ницше проявление человеческого дерзания и героизма, он ставит теперь рядом с ненавистным теологом, а искусство его вполне правильно называют наркотическим. Религия и искусство пытаются воздействовать на изменение сознания, отчасти через пробуждение наслаждения скорбью и вообще эмоцией, что образует исходную точку трагического искусства. Чем более человек склонен перетолковывать бедствие и приспосабляться к нему, тем менее он способен усмотреть причины бедствия и устранить их. Временное устранение боли и наркотизация, которыми обыкновенно пользуются, например, при зубной боли, удовлетворят его и при более серьезных страданиях. Чем более падает государство религий и всякого рода наркотических искусств, тем основательнее люди обращают внимание на действительное устранение бедствий. Правда, это наносит ущерб сочинителям трагедий, ибо материал для трагедии все сокращается, так как область неумолимого и неотвратимого рока становится все уже, и еще вреднее это для священнослужителей. На наших глазах один за другим отпадают все признаки, которые делают Диониса именно Дионисом. Вместо безвольного слияния с первоединым, Ницше страстно и настойчиво требует теперь от человека воли, действия, борьбы за свой собственный счет, призывает людей к верности земле, чтобы возвращен был земле ее смысл, чтобы человек гордо нес на земле свою земную голову и делал дело земли. В рождении трагедии возвратить дионисического человека к делу земли мог только Аполлон своей иллюзией. Когда теперь Ницше начинает восхвалять Диониса, то восхваляет он его как раз за то, что ему совершенно не свойственно. В «Сумерках кумиров» Ницше говорит: «Лишь в дионисовских мистериях выражается основной факт эллинского инстинкта, его воля к жизни». Что гарантировал себе Эллин этими мистериями? Вечную жизнь, вечное возвращение жизни, истинную жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому в половом символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия. Я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика, символика Дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни. Самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь. Это полнейшее извращение смысла Дионисовых мистерий, еще большее, чем извращение смысла трагедии, которое проделал Ницше. Вечная жизнь мистерий никоим образом не понималась в смысле вечного продолжения жизни на земле. Земная жизнь трактовалась в них как несчастье. Душа должна была проделывать все новый и новый круг рождений, как кару. И свершившееся очищение души знаменовалось ее освобождением от тяжкой обязанности родиться вновь. Правда, Дионис являлся, между прочим, и носителем половых восторгов. Фаллос был одним из его символов на празднике Дионисий. Но и эти половые восторги для все разрывающего Диониса не имели целью продолжения жизни. Правильно замечает Вячеслав Иванов. Дионисическое расторжение грани индивидуума находит в размножении, как восстановлении и конечном утверждении индивидуации, свой противоположный полюс. Поэтому Дионисова стихия более родственна уничтожение и истребление из чрезмерности изобилия, нежели размножение. Самые основные дионисические настроения теперь совсем забываются Ницше. Его сверхчеловек, любимое детище дионисического Заратустры, вызывает вполне справедливые возражения со стороны людей, действительно дионисических. «Религия Диониса – религия мистическая», – говорит Вячеслав Иванов. «И душа мистики есть обожествление человека через благодатное ли приближение божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или через внутреннее прозрение на истинную и неприходящую сущность «я». Дионисическое иступление уже есть человека обожествление, и одержимый Богом уже сверхчеловек. Дионисическое состояние знает единый свой безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо. Каждое мгновение для Ницше – восходящая и посредствующая ступень, шаг приближения к великой грядущей године. Дионисическое состояние есть выхождение из времени и погружение в безвременное. Дух Ницше весь обращен к будущему, он весь в темнице времен. Это отмечено точно и верно. Свершилось чудо, спустился на человека Дионис, и одним мигом достигнуто все. Человек стал сверхчеловеком, больше, стал Богом. Как Кириллов Достоевского, он скажет: «В эти 5 секунд я проживаю жизнь, и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит». Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети? К чему развитие, коль цель достигнута? Но только с негодующим смехом пожмет на это плечами Заратустра. Он весь пылает одной настойчивой страстную мыслью. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Чтобы цель была достигнута, для него нужно огромное и долгое развитие. Нужны многие поколения детей. «Землю ваших детей должны вы любить, еще не открытую», — говорит он. А на слова Кириллова и Вячеслава Иванова о достигнутой уже цели у него есть очень ядовитый ответ. «Человек есть нечто, что должно преодолеть, но только клоун думает. Через человека можно также и перепрыгнуть». И вот Ницше приходит, наконец, к Гёте, самому недионисическому из европейских писателей, и дает ему такую характеристику. Гёте – явление не немецкое, а европейское. Он окружил себя исключительно замкнутыми горизонтами. Он не отделялся от жизни, он входил в нее. Он не был робок и брал столько, сколько возможно. На себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это цельности. Он боролся с разрозненностью разума, чувственности, чувства, воли. Он дисциплинировал себя в нечто цельное. Он создал себя. Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом. Он говорил «да» всему, что было ему родственно в нем. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя на узде, самого себя уважающего человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы, человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что слабость, все равно, называется ли она пороком или добродетелью. Такой ставший свободным дух стоит с радостным и доверчивым фатализмом среди вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным. Что в целом все искупается и утверждается, он не отрицает более. Но такая вера – высшая из всех возможных вер. Я окрестил ее именем Диониса. Что же это, наконец, такое? Вместе с Ницше мы постарались совсем забыть об Аполлоне. Но теперь уж решительно невозможно не вспомнить о нем. Дело слишком ясно. Я окрестил эту веру именем Диониса. Очевидно, Ницше окончательно запутался в своих святках. Эту веру можно окрестить, и нельзя иначе окрестить, как только одним именем – именем Аполлона. Новый бог вплотную подошел к душе Ницше, и как Патрокл на равнинах Трои, не узнал он идущего бога, мраком великим одеянный, шествовал встречу бессмертный. Но все ярче в этом мраке начинало светиться лучезарное лицо Бога жизни и счастья. Каждую минуту имя его, казалось бы, могло быть названо. Ницше уже говорит о себе: «Мы гиперборейцы». Профессор классической филологии, он, конечно, хорошо знал, что над счастливыми гиперборейцами безраздельно царит Аполлон, что Дионису делать у них нечего. Опять, как в юношескую пору, перед Ницше встали оба великих бога – Дионис и забытый было Аполлон. И теперь их уже нельзя было примирить и соединить в братском союзе, как сделал Ницше в «Рождении трагедии». Там он этого достиг тем, что превратил Аполлона в какую-то ширму, в цветное стеклышко, умеряющее нестерпимый для смертного глаза блеск Дионисовой стихии. Теперь оба бога стояли перед Ницше в своей изначальной, непримиримой противоположности. Оба говорили ему «либо я, либо он». Оба требовали ответа, точного и решительного. Но нелегко было для Ницше дать ответ. И не случайно имя Аполлона так и не было им названо.